птица, которая вещала правду. В давние времена жили король с королевой. Когда королева ждала ребенка, случилась война, и король отправился в поход. Старая королева-мать ненавидела свою невестку, и когда та родила двойню, сына и дочь, она написала королю, что его жена родила ему котенка и щенка. Прочитав письмо матери, король страшно разозлился и повелел положить новорожденных в ларец и бросить его в море. Слуги короля выполнили его приказ, и новорожденные дети оказались во власти морских волн. Несколько часов плыл ларец с детьми по волнам, пока его не заметила жена одного странствующего купца. «Ты только взгляни, муженек, какой замечательный ларец!» — воскликнула она. «Нужно немедленно достать его из воды, вдруг там что-то ценное!» Купец подхватил ларец и отдал его жене. Каково же было ее изумление, когда она обнаружила там хорошеньких малышей. Она показала их мужу, и они решили взять детей себе и растить их вместе со своими родными детьми. Дети стали расти на радость своим приемным родителям. Ведь каждое утро под подушкой у мальчика они находили полсотни экю, а у его сестренки на груди сияющую золотую звезду. Но родные дети купца не взлюбили приемных брата и сестру и завидовали им. Как-то раз приемный сын купца попросил родного сына: «Братец, я проголодался, поделись со мной твоим хлебом». «Вот еще», — ответил ему сын купца, — «никакой ты мне не брат, а всего-навсего приемыш. Мои родители подобрали вас с сестрой в море. Вы были в ларце, и неизвестно, откуда вы родом и кто ваши настоящие родители». Бедный мальчик очень расстроился, услышав это. «Если это так, — промолвил он, — тогда я отправлюсь искать моих родителей». Он сказал об этом купцу и его жене, и они очень огорчились. Возможно, они успели полюбить приемных детей, а может, боялись лишиться ежедневных 50 экю. Но как они ни старались удержать своих приемышей, все их уговоры были напрасны. Мальчик взял свою сестренку за руку, и они отправились искать отца с матерью. Долго бродили дети по дороге и бездорожью, пока не добрались до большого замка, владельцем которого был король, их отец. Дети подошли к воротам и спросили: «Не найдется ли для нас какой-нибудь работы в замке?» Старая королева как раз проходила мимо. Увидев детей, она почувствовала неладное, а потому крикнула: «Гоните прочь этих бродяг! Какие из них слуги?» Но в замке нуждались в новом конюхе и посудомойке, а потому мальчика и девочку приняли на службу. Они старались хорошо делать свое дело, но злобная старая королева постоянно придиралась к ним и повторяла одно и то же: «Эти лодыри ни на что не годны, нужно их прогнать из замка». Но ее никто не слушал, и однажды она пришла к своему сыну и стала клеветать на мальчика. «Новый конюх хвастал вчера, что добудет танцующую воду». Король удивился и велел позвать мальчика. «Это правда, что ты можешь раздобыть танцующую воду?» — спросил он. «Что вы, ваше величество!» — смутился мальчик. «Я понятия не имею, где ее искать». «Так зачем же ты хвастал, что добудешь ее?» «Не было этого, клянусь вам». «Мне все равно, хвастал ты или нет, а только если ты не добудешь мне эту воду завтра к полудню, я прикажу сжечь тебя заживо». «Что ж, будь что будет», — промолвил мальчик и отправился за танцующей водой. По дороге ему встретилась старая фея. «Куда ты направляешься, юный принц?» — спросила она. «Я не принц, я всего лишь младший конюх», — ответил мальчик. «Старая мать короля, у которого я служу, задумала извести меня. и теперь король требует от меня какую-то танцующую воду. Я могу тебе помочь, но чем ты меня за это отблагодаришь? Все, что у меня есть, это 50 ЭКЮ, и я отдам их вам с радостью. Хорошо, давай свои деньги и слушай внимательно. Неподалеку отсюда есть зеленая роща. В ней бьют 2 источника, один из них с танцующей водой. Набирай воду и скорее уходи из рощи. Вскоре мальчик раздобыл танцующую воду и доставил ее королю. Оглядев пузырек с водой, король спросил: «Неужели она и вправду танцует?» «Когда я ее набирал, она танцевала, но будет ли она танцевать здесь, не знаю». «Это я проверю, а ты пока можешь идти». На другое утро старая злобная королева пришла к своему сыну и сказала: «Новый конюх опять хвастал вчера, что добудет поющую розу». Король позвал мальчика и спросил: «Это правда, что ты можешь раздобыть поющую розу?» «Что вы, ваше величество, я о ней даже никогда не слышал». «Мне все равно, хвастал ты или нет, а только если ты не добудешь мне эту розу завтра к полудню, я прикажу сжечь тебя заживо». И мальчику ничего не оставалось, как снова отправиться в путь. Вскоре он снова встретил старую фею, и она опять спросила его: «Куда ты направляешься, юный принц? Я вам уже говорил, что я не принц, а всего лишь младший конюх», — ответил мальчик. «Король требует от меня какую-то поющую розу, а я не представляю, где ее искать. Я помогу тебе. Но чем ты меня за это отблагодаришь?» «Тем же, что и вчера. Я дам вам 50 ЭКЮ». «Хорошо, давай свои деньги. А теперь слушай и запоминай. На востоке отсюда растет чудесный сад, и в нем растут поющие розы. Сорви одну и поспеши прочь из этого сада». Мальчик сделал все, как посоветовала ему фея, добыл розу и поспешил в королевский замок. «Это самая обыкновенная роза! Она не поет!» — заявила старая королева, как только мальчик приблизился с поющей розой к королю. Но король сказал на это: «Мы непременно проверим это, матушка. А ты, мальчик, отправляйся пока на конюшню». Спустя несколько дней старая злобная королева снова пришла к своему сыну и заявила: «Маленькая посудомойка вчера хвастала на кухне, что сумеет поймать птицу, вещающую правду». Король удивился и велел позвать девочку. Когда она пришла, он спросил: «Это правда, что ты можешь поймать птицу, вещающую правду?» «Что вы, ваше величество, мне этого в жизни не суметь», — испуганно ответила девочка. «Так зачем же ты хвастала, что добудешь ее?» «Не было этого, клянусь вам!» «Не смей отпираться! Мне все равно, хвастала ты или нет, а только если ты не добудешь мне эту птицу, я прикажу сжечь тебя заживо!» И бедняжке ничего не оставалось, как отправиться за чудесной птицей. Вскоре она встретила ту же самую старую фею, которая помогала ее брату. «Куда ты направляешься, юная принцесса?» — спросила та. «Вы ошибаетесь, госпожа», — ответила девочка. «Я не принцесса, я всего лишь посудомойка. Король отправил меня за птицей, которая вещает правду, но где ее искать, я не знаю». «Я могу тебе помочь, но чем ты меня за это отблагодаришь? Вы получите от меня сияющую золотую звезду». «Что ж, годится. Давай свою звезду и слушай меня внимательно. Ровно в полночь иди в зеленую рощу. Там на ветвях будет щебетать множество птиц. Все они будут кричать: „Это я! Это я!“ И только одна пропоет: „Это не я“. Хватай ее поскорее и неси как можно скорее к королю, а если промедлишь, то станешь соляным столбом». В полночь девочка отправилась в рощу, и когда она вошла в нее, птицы хором закричали: «Это я! Это я!» И лишь одна пропела: «Это не я!» Девочка стала с любопытством разглядывать ее, позабыв совет феи, и стала соляным столбом. Брат девочки очень встревожился, когда она не вернулась в замок, и отправился ее искать. Вскоре ему снова повстречалась старая фея. «Куда ты направляешься, юный принц? Я же вам говорил, что я не принц, а всего лишь младший конюх», — ответил мальчик. «Я ищу свою сестру, которая отправилась за птицей, вещающей правду, и пропала. Помогите мне ее найти, и я снова дам вам 50 икю». «Хорошо. Ровно в полночь иди в зеленую рощу. Там на ветвях будет щебетать множество птиц. Все они будут кричать: «Это я! Это я!» И только одна пропоет: «Это не я!» Хватай ее поскорее, и пусть она клюнет в голову твою сестру, которая стала соляным столбом, тогда девочка оживет». Мальчик последовал совету старой феи, и они вместе с сестрой и чудесной птицей отправились к королю. Утром король поставил на всеобщее обозрение все диковинки, добытые братом и сестрой: танцующую воду, поющую розу и птицу, вещающую правду. Все придворные смотрели на них, раскрыв рот, а король самодовольно сказал: «Завтра же устроим большой пир и пригласим на него множество гостей. Вот тогда и посмотрим, на что способны эти диковинки». На другой день в замке собралось много знатных вельмож, и все с нетерпением ожидали чудес. Лишь только старая злобная королева была мрачнее тучи. В самый разгар пира, к всеобщей радости, вода начала танцевать, роза — петь, но чудесная птица не произнесла ни слова. «Почему ты молчишь?» — спросил ее король. «Потому что не всем пирующим нравится то, что я скажу». «Говори, птица, я хочу знать правду», — приказал ей король. «Правда в том, — промолвила птица, — что когда-то, когда вы были на войне, ваша мать оклеветала вашу супругу, написав вам, что она родила котенка и щенка, а вы в порыве гнева приказали бросить новорожденных в море». Король нахмурил брови, а птица продолжала: «И это истинно так, но правда и то, что ваши дети сейчас здесь, и это они принесли меня сюда». Король, услышав это, приказал бросить старую королеву в кипящее масло. После этого он признал своего сына и дочь, и они зажили с тех пор очень счастливо.